медальоны из телятины с белыми грибами и луком. На 4 порции 300 граммов свежих белых грибов, красное сухое вино, 4 картофелины, 1 луковица, зелень укропа, 200 граммов сыра, соль, перец по вкусу. Белые грибы промыть, нарезать по возможности круглыми пластинами. Обжарить на сливочном масле. Телятину порезать на тонкие ломтики, вымочить в красном вине. Картофель почистить и порезать на круглые ломтики. Фольгу порезать на квадраты, смазать растительным маслом, на каждый положить кусок телятины, наверх кружок картофеля, кружок лука, посыпать тертым сыром и мелко порубленным укропом. Завернуть в фольгу, выложить медальоны на решетку пароварки, готовить на пару 30 минут.